Прац Карлос, генерал, бывший командующий сухопутными войсками и министр обороны Чили в правительстве Сальвадора Альенде. В июне 1973 года на Праца была совершена попытка покушения, а 15 сентября 1973 года, через 4 дня после военного переворота, организованного Аугусто Пиночетом, Прац эмигрировал в Аргентину. Там он дал интервью голландской журналистке, но просил подождать с его обнародованием, так как это означало бы для него смерть. За Працем в Аргентине тщательно следили чилийские спецслужбы. Военный атташе чилийского посольства полковник Рамирес в разговорах со служивцами не раз давал понять, что столица Аргентины, Буэнос-Айрес, идеальное место для покушения на отставного генерала. «Это убийство, — говорил он, — могло бы сойти за еще один террористический акт, еще одно запутанное дело неспокойной жизни аргентинской столицы». 14 сентября 1974 года в квартиру Праца позвонил неизвестный и предупредил, что на генерала готовится покушение. Он посоветовал Працу выступить на пресс-конференции и рассказать об угрозах в его адрес, чтобы предотвратить покушение. Об этом звонке Карлос Прац сообщил в ближайший полицейский участок. Его вежливо выслушали, и этим все ограничилось. Убийство Праца назревало. Об этом едва ли не говорили вслух. Владельцы дома 3351 по улице Малабия, где снимал квартиру генерал, даже провели собрание, на котором обсуждали вопрос о необходимости застраховать дом, поскольку в него могут подложить бомбу. Но бомбу с часовым механизмом подложили не в дом, а прикрепили с помощью магнитов к днищу автомобиля «Фиат 1600», на котором ездил генерал. В ночь с 29 на 30 сентября 1974 года Карлос Прац и его жена София Куцберг возвращались из гостей. В 12:45 ночи они подъехали к своему дому. Генерал остановил машину у ворот подвального гаража и вышел из машины, чтобы отомкнуть замок. Не успел он сделать нескольких шагов, как позади раздался страшный взрыв. Взрывной волной смертельно раненого Праца отбросило в сторону. Кто-то из соседей, выбежавших из дома, успел услышать последнее дыхание генерала. Жена его погибла сразу. Существует версия, что к организации убийства Праца причастен тот самый Майкл Таунли, агент чилийских секретных служб и одновременно ЦРУ, который был организатором убийства другого чилийского оппозиционера Орландо Летельера в США. Во всяком случае, известно, что как раз с 10 по 30 сентября 1974 года Таунли находился в Буэнос-Айресе.